Глава 27. Воронка. Алая блаженно вздохнула, погружаясь в ароматную пену. Ванна, больше похожая на небольшой бассейн, была наполнена целебной смесью, сделанной из душ смертных. Иногда на поверхности мелькали контуры человеческих лиц, искаженных мукой и страданием, но тут же исчезали, растворяясь в пузырьках. Богиня откинула голову на бортик и прикрыла глаза. Ее черные волосы струились по плечам, а алебастровая кожа мерцала в мягком свете множества свечей. Над пеной виднелись лишь точеные ключицы и изящная шея. Помещение, где расположилась ванна, поражало роскошью и размахом. Мраморные колонны подпирали сводчатый потолок, расписанный фресками с жуткими сценами адских мук. Стены украшали гобелены из крошечных косточек и зубов, собранных с поля боя. А пол был вымощен мозаикой, складывающейся в портреты отчаявшихся грешников. Гармониса, облаченная в легкое одеяние, порхала вокруг госпожи, словно верная служанка. Ее ловкие пальцы нежно массировали виски Алаи, унимая головную боль и прогоняя назойливые мысли. «Ах, божественный нектар!» — промурлыкала богиня, потягивая через трубочку коктейль кричащего алого цвета. «Как там поживает бунтарь-еретик, которого мы вчера распяли вверх ногами?» Гармониса хихикнула, не прекращая массировать. «Все еще вопит от ужаса, моя госпожа. Так истошно, что даже Мракутус затыкает уши». «Превосходно!» — хмыкнула Алая. «Запиши его крики, потом вживим в орган. Будет звучать восхитительно». Богини и ее прислужницы захихикали, предвкушая новую пытку для несчастных душ. Однако идиллия длилась недолго. Прямо посреди ванной комнаты возник сияющий портал, и из него вывалилась растрепанная фигура. Это была астральная проекция Алаи, которую богиня отправила в мир смертных охотиться за вором. Но что это? Вместо стройной эльфийки перед ними стояло нечто очень сытое. Живот призрачной девы выпирал так, словно она очень хорошо поела, а лицо исказилось в мученической гримассе. «О, госпожа!» — возопила двойник трагическим голосом, делая шаг к ванне. «Я не вытерплю эти кошмарные воспоминания. Умоляю, позвольте слиться с вами воедино, дабы разделить ношу». Алая аж подскочила в ванне, расплескивая драгоценную пену. Ее глаза округлились от шока и негодования. «Ты что себе позволяешь, бестолочь астральная? А ну стой, где стоишь, и не смей!» Но проекция, охваченная священным ужасом, уже неслась к ванне. Раздался громкий плюх, тучи брызг взмыли до потолка, окатив стены и гобелены. «Ах ты же невменяемая дурында!» — взвизгнула Алая, безуспешно пытаясь увернуться. Но было поздно. Астральное тело слилось с физическим, и богиня согнулась пополам, хватаясь за вмиг округлившийся живот. «Что за...» В следующий миг над вечной галереей пронесся исполненный ярости вопль. «Смертный!» Крик богини сотряс стены замка, заставив его жителей в ужасе забиться по углам. Даже самые жуткие твари поежились от такого рева. Где-то в темном коридоре два демонических стражника вжались в стену, спасаясь от праведного гнева госпожи. «Опять буянит», — дрожащим голосом прошептал первый. «И чего ей не имется?» «Слишком часто», — проворчал второй. «Раньше хоть иногда тихо было, а теперь прям бедствие какое-то. Сожрет ведь и не подавится». Первый поежился. «Хоть бы этого смертного поскорее поймали. Глядишь, и отпустит маленько». Собеседник лишь уныло вздохнул, не разделяя оптимизма коллеги. А в ванной комнате разыгралось настоящее светопреставление. Алая носилась вокруг бассейна, то и дело хватаясь то за голову, то за живот. Волосы ее развивались, словно щупальца спятившей медузы, глаза пылали адским огнем. «Как? Ну как этот проклятый смертный посмел?» — вопила богиня, брызжа слюной. «Опять! Опять!» Гармониса предусмотрительно укрылась за колонной. Она знала, в такие моменты даже ей лучше не попадаться госпоже под горячую руку. Но сдержать ехидный смешок все же не смогла. «Поздравляю, несравненная», — думала паучиха, глядя на беснующуюся Алаю. «Кажется, на сей раз ты крупно промахнулась. И правда, кто бы мог подумать, что какой-то жалкий воришка сумеет не только провести богиню, но еще и заделать ей астральной сущности ребеночка. Видимо, смертный оказался не только хитер, но и чертовски хорош собой. Взглянуть бы на него хоть одним глазком. Гармониса хихикнула, представив выражение лица Алаи, когда та осознает масштабы своего провала. О, сколько унижения, сколько ярости! Просто услада для многочисленных глаз. Что ж, а я пока понаблюдаю, понаблюдаю, ухмыльнулась про себя паучиха. Как знать, может быть, в скором будущем появятся новые возможности. И пока Алая в выступлении крушила ванную, Гармониса потихоньку выскользнула в коридор. Ей нужно было еще так много сплести, так много приготовить. Внезапно книга судьбы порадовала меня сообщением. Вы повысили ваш уровень до 3-го. Энергия бездны 40. Число слуг — 1 из 3. Число последователей — 1. Вам доступны более продвинутые печати 3-го уровня. Ну, наконец-то! Долго его пришлось апать. Тренировки и перегруз наконец-то развили мои духовные потоки до нужного уровня. Наверное, стимулятор стал последним толчком. Больше вроде нечему. Я стоял в центре дуэльной площадки, прислушиваясь к ощущениям. Зелье-стимулятор работало в полную силу. Духовная энергия пульсировала по моим венам, наполняя каждую клетку тела живительной мощью. Ощущение было восхитительным. Я чувствовал себя единым целым с окружающим миром. Видел движение каждой пылинки в воздухе. Из побочек от меня сильно несло медом. Ну, это не страшно. Главное, что не его антиподом. Вальдемар, устав ждать, начал первым. Кристаллики льда вокруг его ладоней закрутились в смертоносный вихрь, формируя острые лезвия. Ледяные иглы понеслись в мою сторону, но я ловко уклонился, позволив им просвистеть в опасной близости. Следующий выпад Вальдемара — целая лавина колючего града, рухнувшая на меня без предупреждения. Но я взмахнул рукой, и вокруг меня вспыхнул ярко-золотистый духовный покров. Ледяные снаряды бессильно рассыпались о его поверхность. Я видел замешательство в глазах противника. Он явно не ожидал столь мощного сопротивления. «Я далеко не слабак», — с усмешкой произнес я, глядя на него. «И не мошенник, как тебе говорили». Вальдемар усмехнулся и ничего не ответил. Атаки продолжались, но моя защита была непробиваемой. Выпады Вальдемара становились все более отчаянными, но не точными. Я уклонялся, либо парировал их. Вальдемар стиснул зубы. Он понял, что я просто изучаю его стиль. Зрители начали переглядываться и перешептываться. Этот бой явно не шел по тому сценарию, который они ожидали. «Константин! Константин!» — скандировала Настя, махая в воздухе небольшим флажком с гербом рода Безумовых. И откуда она его взяла? Сидевшая рядом с ней Дарья, закусив губу и сцепив пальцы, внимательно наблюдала. «Ох, ну ничего себе!» — восхищение прошептал Колян, присевший рядом с девушками. «Во, Костян дает!» Я чувствовал прилив сил от стимулятора, уверенность во мне нарастала. Пришло время показать истинный класс. Я сосредоточился, позволяя духовной энергии достичь пика скорости. Перегруз работал на максимум, расширяя духовные потоки. Сформировав на ладони золотистый импульс, я резко выбросил руку вперед, выпуская накопленную энергию прямо в Вальдемара. Сгусток просвистел в воздухе, оставляя за собой золотистый шлейф. Гигантский ледяной щит Вальдемара издал низкий гул, когда сгусток врезался в него на полной скорости. Мой выстрел не пробил преграду, но оставил глубокую трещину, от которой во все стороны разлетелись ледяные осколки. Щит вздрогнул, дрожь прошла по его поверхности, слегка исказив форму. Вальдемар ухмыльнулся, его взгляд стал более напряженным и сосредоточенным. Я ухмыльнулся. Как и ожидалось, энергию Вальдемара дохренища. Олег Кривотолков следил за поединком, нетерпеливо барабаня пальцами по подлокотнику сиденья. Рядом с ним сидели его дружки из числа аристократической молодежи, которые время от времени перешептывались и ехидно посмеивались. Когда мой сгусток духовной энергии покоцал ледяной щит Вальдемара, Олег вскочил, его лицо исказилось от гнева. «Шмидт, ты что, издеваешься? «Хватит играться с этим выскочкой, раздави его уже!» Его дружки зашушукались, поддакивая и посмеиваясь. Один из них громко выкрикнул: «Давай уже, Вольди, покажи этой голыдьбе, где раки зимуют!» Вальдемар бросил быстрый взгляд в их сторону. Было заметно, как его челюсти слегка сжались. В его глазах мелькнуло раздражение. Кажется, он не любил, когда им командуют. Вместо этого он резко взмахнул руками, восстанавливая свой ледяной щит до первоначальных размеров. Ледяные осколки со свистом влетели обратно на свои места, формируя гладкую отполированную поверхность. Вальдемар метнул в мою сторону холодный самоуверенный взгляд, давая понять, что теперь настала его очередь перейти в настоящее наступление. Его ладони вспыхнули морозной энергией, готовясь нанести по-настоящему мощный удар. «Ты уверен, что выбрал ту сторону?» — поинтересовался я, стоя на месте. «Для того, кто скоро пойдет, ты слишком много говоришь, я-я», — произнес Вальдемар, складывая печати одну за другой. Снежная круговерть вокруг него ускорила свой бег. «Над всеми нами висит невероятная угроза», — с легкой печалью в голосе произнес я. «А мы, одаренные, заняты интригами и какой-то мелкой крысиной возней. В этом плане люди за 10 тысяч лет совсем не изменились». Щека Вальдемара едва заметно дернулась. Его движения на мгновение замедлились, словно мои слова нашли отклик в его душе. Но в следующее мгновение он ускорился, и над его головой из снега и льда начало формироваться нечто. Вальдемар скрестил руки над головой, сложив последнюю печать. Его ладони ярко вспыхнули холодным синим сиянием. Потоки инея, закручиваясь, сплелись в огромное облако. Из этого вихря постепенно стали проступать очертания гигантского ледяного дракона. Исполинское чудовище обрело форму, встряхнуло могучими крыльями, разбрасывая вокруг тучи снежинок. Его пасть открылась в беззвучном рыке, демонстрируя острые клыки сверкающего льда. Когда тварь расправила крылья, меня накрыла ее громадная тень. Зрители, припорошенные снегом, чуть не оцепенели от увиденного. Крики восторга и испуга разнеслись по рядам. Могущество, которое излучал этот ледяной дракон, было поистине ошеломляющим. Некоторые аристократы зааплодировали, в их взглядах читалось восхищение. Даже мастер дуэли, молча наблюдавший за схваткой, одобрительно приподнял одну бровь. Олег Кривотолков сидел с самодовольной ухмылкой, довольный таким поворотом событий. Его дружки шумно выражали одобрение, хлопали Олега по плечам, словно это он создал дракона. Лишь Настя продолжала упрямо смотреть на меня. В ее глазах плясали упрямые огоньки, губы были решительно сжаты. «А Константин все равно круче», — твердо произнесла она. Мой друг Колян нервно сглотнул, потянув меня за рукав. «Но против такого монстра у него нет шансов». «Костян, ты ведь видишь его мощь? Одумайся, пока не поздно, сдайся». «А ну тихо!» Настя резко развернулась к Коляну. «Даже не думай в нем сомневаться». «Ну ты же сама все видишь». Он печально развел руками. «Этот Вальдемар — монстр. Машина просто. Снегоуборочная, мать ее». Дарья удивленно наблюдала за ними, переводя взгляд с Насти на Коляна и обратно. Я лишь слегка улыбнулся краем губ, разглядывая дракона. Должен признать, Вальдемар действительно хорош. Не просто имеет много силы, но и неплохо ее контролирует. Особенно для первокурсника. «Ты можешь сдаться», — небрежно произнес Вальдемар. Одну руку он до сих пор держал поднятой вверх. «Просто признай, что жульничал тогда. Что подло напал на Олега. Или использовал запрещенный артефакт. Чистосердечное признание облегчает наказание». Вместо ответа я просто поманил его рукой, предлагая начинать. Вальдемар усмехнулся и резко опустил руку, указав в мою сторону. Дракон, широко распахнув ледяную пасть, устремился прямо на меня. Вся эта грохочущая лавина льда и снега, принявшая форму гигантского ящера, неслась на меня, готовая похоронить навсегда. В последний момент я решительно сжал кулаки. Энергия бездны, целых 10 единиц, хлынула из моего нутра, наполняя все мое существо. Вы потратили 10 единиц энергии бездны на вопль бездны 3-го уровня. Энергия бездны 30. Я сделал глубокий вдох и изо всех сил выкрикнул в лицо приближающемуся чудовищу. «Слышь ты, От моего могучего голоса, усиленного воплем бездны третьего уровня, воздух вокруг задрожал. Волны звука прокатились по всей площади, вызывая сильную вибрацию. Ледяной дракон содрогнулся всем своим телом, по нему прошла мощная вибрирующая волна. Сначала по его крыльям пошли трещины, а затем все тело принялось буквально раскалываться на куски. Под воздействием вибрации лед просто не выдержал и рассыпался на тысячи осколков. Они со звоном посыпались вниз. Зрители разом притихли, лишь кое-где раздавались испуганные вскрики тех, на кого падали мелкие ледышки. Повисла оглушающая тишина, нарушаемая лишь мелодичным звоном все еще опадающих осколков. Огромный зверь на глазах был распылен в мгновение ока. Все взгляды были прикованы ко мне. Никто и представить не мог, что я окажусь способен на подобное. Олег Кривотолков сидел с отвисшей челюстью, лишившись дара речи. Колян схватился руками за голову и вытянул губы трубочкой. Дарья закрыла лицо ладонями, подглядывая между слегка раздвинутыми пальцами. Вторая бровь мастера дуэлей взлетела вслед за первой. В полной тишине раздались быстрые хлопки. Это Настя энергично аплодировала мне, моя единственная ярая болельщица. Вальдемар в шоке смотрел на меня. На его лице читалась крайняя степень изумления. «Как ты есть это сделать?» Его немецкий акцент стал сильнее от волнения. «Ты не мог остановить что-то подобное, обладая такой ничтожной силой». Олег Кривотолков вскочил, его лицо исказилось от гнева. Он яростно указал на меня пальцем, его голос сотрясался от возмущения. «Да вы не видите, разве? Безумов явно использовал запрещенный артефакт. Такая мощь невозможна. Он жулик и мошенник, каждый это видел». Его дружки-аристократы подхватили возгласы, зашумев и выкрикивая обвинения в мой адрес. Несколько девушек испуганно ахнули, когда осколки льда со звоном упали рядом с ними. Мастер дуэли выступил вперед, подняв руку, требуя тишины. Его взгляд был суров и непреклонен. «Довольно. Прекратите эти безосновательные обвинения, господин Кривотолков. Безумов явно продемонстрировал выдающийся уровень владения своими силами. В этом нет ничего необычного для столь талантливого юноши из древнего и уважаемого рода. Мы должны радоваться, что он смог преодолеть свои недуги и вернуться в форму». Он повернулся ко мне. «Константин, для пресечения любых сомнений я вынужден провести полную проверку на наличие запрещенных артефактов». Я лишь спокойно кивнул. Мастер сложил несколько печатей, и вокруг меня вспыхнуло сияние. Но через мгновение оно погасло. «Как я и думал, никаких посторонних влияний. Константин полностью чист», — провозгласил мастер. Я кивнул. Энергию бездны он не заметил. Вся она, по сути, хранилась в моей книге судьбы, внутри амулета мозаики Алаи. Обнаружить ее не выйдет при всем желании. Кривотолков дернулся, было что-то возразить, но мастер метнул в него строгий взгляд. «Ни слова больше, молодой человек. Или за постоянные попытки сорвать честный поединок я дисквалифицирую вашего дуэлянта». Олег вспыхнул, сжал кулаки, но ничего не сказал. С видимым усилием он проглотил свое возмущение и снова плюхнулся на место. «Продолжим», — скомандовал мастер. «Ну, наконец-то. Этот Кривотолков уже начинает изрядно раздражать своим нытьем». «Впечатляет, впечатляет», — с ухмылкой произнес Шмидт. «Но это лишь часть моей настоящей силы. Не думал же ты, что победа дастся тебе так легко?» Я ухмыльнулся в ответ. «Ни одно мгновение». Вальдемар резко выставил вперед указательный палец, его лицо исказилось от напряжения. На каких-то дремучих инстинктах я резко метнулся в бок, почувствовав опасность жопным нервом. Из земли, прямо там, где я мгновение назад стоял, взметнулась острая сосулька, целясь прямо в меня. На ее поверхности сверкало ледяное лезвие, на вид очень острое. Она прошла в опасной близости от моей ноги. Не давая мне опомниться, Шмидт принялся атаковать меня каскадом подобных ледяных игл. Они выскакивали из-под земли со всех сторон, заставляя постоянно увертываться и маневрировать. Я кружил по площадке, ловко уворачиваясь и избегая ранений. При этом с каждым шагом я неумолимо приближался к своему противнику. Вальдемар начал терять спокойствие. На его лице заиграли желваки. Он усилил натиск, и сосульки полетели крупнее и более резвые. Мне пришлось ускориться, задействовав все свои духовные резервы. Духовные потоки во мне аж загудели от перегрузки. Каждая клетка моего тела звенела, словно тугая струна. Ощущение было потрясающим. Я чувствовал, как сила изводит меня изнутри. Казалось, еще чуть-чуть, и я просто взорвусь от переизбытка энергии. Долго в таком состоянии сражаться нельзя, иначе перегруз просто убьет меня. Нужно побыстрее закончить схватку. Одна из ледяных игл оказалась быстрее остальных и впилась мне в ногу, пробив защитный покров. Я стиснул зубы, но не издал ни звука. Из раны хлынула кровь, пропитывая ткань штанины. Но я лишь прибавил ходу, безжалостно игнорируя боль. Вальдемар был уже совсем близко. Его глаза расширились от страха, когда он понял, что я вот-вот перейду в ближний бой. Вы потратили 10 единиц энергии бездны на вопль бездны третьего уровня. Энергия бездны 20. Вальдемар в отчаянии выставил перед собой обе руки. Ледяная энергия закружилась вихрем, формируя вокруг него массивный сферический щит из кристально чистого льда. Но этот покров был поистине смертоносным. Он источал морозную ауру. Его поверхность ощетинилась тысячами острейших игл, клинков. Ясно. По максимуму вложился в защиту. Я стремительно приближался, ощущая, как адреналин пульсирует в моих венах. Вальдемар ухмыльнулся, явно будучи уверенным, что его грозная преграда способна меня остановить. Его глаза полыхали, едва сдерживаемой яростью, губы были плотно сжаты. Но в последний миг я щедро зачерпнул энергии бездны и исторг из самой глубины вопль третьего уровня. «Да уймись ты, изверг ледяной!» Мощная звуковая волна прокатилась по ледяной сфере, отчего-то задрожала каждой своей иглой. Лезвия на поверхности щита завибрировали, их острия стали крошиться и терять форму. Можно было различить, как мелкие трещины поползли по броне из слоистого льда. А потом эта величественная ледяная крепость просто не выдержала перенапряжения и со звоном осыпалась вокруг Вальдемара тучей осколков. Брызги льда разлетелись во все стороны, заставив зрителей испуганно припасть к земле. Шмидт смотрел на меня в глубочайшем шоке, не веря своим глазам. Путь был открыт, я налетел на противника яростным вихрем ударов и контратак. Обмениваясь стремительными яростными ударами, мы закружились на площадке в смертельном танце. Вальдемар сражался прямолинейно и жестко, полагаясь на грубую силу. Он наносил мощные прямые удары руками и ногами, пытаясь проломить мою защиту напролом. Его массивные кулаки свистели в опасной близости, способные разбить череп даже легким касанием. Я же был более гибким и изворотливым, стараясь предугадывать его атаки и находить лазейки. Пользуясь преимуществами небольшого веса, я виртуозно лавировал, уклонялся, подныривал под его удары. Мои контратаки были стремительными и болезненными, нацеленными на выведение Вальдемара из равновесия. В один момент он взревел и нанес резкий удар ногой прямо в мою голову. Но я просто ушел в бок, поймав его ступню в захват. Используя его же грубую силу, я крутанул Вальдемара через бедро, подсекая вторую ногу, и с оглушительным грохотом впечатал его в землю. Ледяные осколки взметнулись вокруг нас тучей, на миг скрыв от зрителей. Но Вальдемар не собирался сдаваться. Стоило мне ослабить хватку, как он рефлекторно выстрелил в мою сторону потоком льда. Мне пришлось отпрыгнуть и откатиться в сторону. Вальдемар моментально вскочил на ноги, его грудь тяжело вздымалась от нахлынувшего бешенства. Я тоже быстро перекатился через плечо и вновь принял боевую стойку лицом к своему сопернику. Наши глаза встретились. В его сверкала свирепая ярость непривыкшего проигрывать бойца. Однако он находился не в самом лучшем состоянии. Его нога, пойманная ранее в захват, кажется, была сломана. Шмидт скрепил кость духовной силой, но долго так все равно не побегать. Кроме того, Вальдемар тяжело дышал. Я также отметил, что ток силы в его духовных потоках сбился, стал неравномерным, дерганым и слабым. Мой противник потерял концентрацию. «Ты был хорош», — сказал я ему. «Но тебе недостает немного опыта. Ледяной дракон был явно лишним. Ты потратил на него слишком много сил. Выглядит красиво и зрелищно, но слишком растратно. Им можно напугать кого-то слабохарактерного. Но опытный противник все поймет сразу». «Ты что, думать, бой уже кончен?» — прохрипел Вальдемар. «Под конец ты и вовсе потерял какую-либо стратегию и действовал слишком хаотично, без плана на победу», — продолжал говорить я. «А потом ушел в оборону, опять же, потратив на ледяной шар слишком много сил. И когда дело дошло до рукопашной, ты уже сам не верил в свою победу. Оу, кажется, нашей снегоуборочной машине пора переквалифицироваться в машину губозакатывательную», — донесся со стороны зрителей чей-то насмешливый голос. Вальдемар что-то прорычал сквозь стиснутые зубы, его лицо исказилось от гнева и обиды. С диким воплем ярости он бросился на меня, занеся кулак для примитивного прямолинейного удара. Его глаза полыхали безумием, осторожность и хладнокровие полностью оставили его. «Стой, кретин! Он провоцирует тебя!» Донесся вопль Олега Кривотолкова, но было уже поздно. Я ловко сместился в сторону, уходя с линии безрассудной атаки. Кулак Вальдемара просвистел в опасной близости от моего виска. Не давая противнику опомниться, я провел ему в корпус целую серию молниеносных ударов руками и ногами. Каждый выпад безжалостно крошил его ледяной защитный покров, ломал хрупкие пластины духовной брони. Удар в солнечное сплетение выбил из Вальдемара весь дух, апперкот в челюсть подбросил его на несколько метров в воздух. Вальдемар в полете изогнулся дугой, его тело переворачивалось и вращалось, словно в свободном полете. Наконец он рухнул на землю с оглушительным грохотом, взметнув тучу ледяной пыли и мелких обломков. Когда пыль осела, я увидел его тело. Вальдемар лежал неподвижно. Мастер дуэли вскинул руку, собираясь остановить бой. Один из участников явно не мог продолжать сражение. Но в этот миг Вальдемар слабо пошевелился и приподнялся на локте, тяжело дыша. Он посмотрел на меня отчаянным, безумным взглядом. Гордость великого чемпиона была растоптана на глазах у всех. Я видел, как он сжал кулаки до хруста, борясь с собой. «Сдавайся, Шмидт», — негромко сказал я. «Это была достойная битва, но пора признать поражение». Я подошел к нему и протянул руку, предлагая помощь. Вальдемар перевел взгляд на Олега Кривотолкова. Тот почти незаметно кивнул, его лицо было ожесточенным. Вальдемар сглотнул и медленно поднялся на ноги, расправив плечи. Он глубоко вздохнул, и струя ледяного пара вырвалась изо рта. «Абсолютный ноль», — еле слышно прошептал он, закрывая глаза. Его руки сблизились, пальцы соединились в замысловатой, неизвестной мне печати. Морозный туман потек из его рук, клубясь вокруг него. Изо рта Вальдемара повалил ледяной пар. Я еще раз дал ему по физиономии. Вальдемар упал. Его пальцы разъединились, не закончив последовательность печатей. Я встряхнул руку, чувствуя лед на костяшках. Он серьезно думал, что я буду молча стоять и ждать, пока он закончит кастовать? Пора заканчивать. Мои духовные потоки аж дрожат от перенапряжения. Едва не лопаются. Мне еще инсульта души по молодости лет не хватает. Внезапно тело Вальдемара подлетело в воздух и зависло неподвижно. Яркие лазурные лучи света вырвались из его глаз, словно от двух мощных прожекторов. Изо рта, ноздрей, ушей и глаз Вальдемара продолжал валить ледяной пар. Че за хрень? Я вижу по его духовным потокам, что Вальдемар потерял сознание от моего последнего удара. Вся его энергия остановилась, застыла. Он должен лежать на земле без движения. Было лишь одно объяснение. Он получал подпитку откуда-то из другого источника. Я потянулся, чтобы вытащить его книгу судьбы, но тут же отдернул руку. Мои пальцы обожгло таким холодом, который чуть ли не проморозил меня до кости. И даже мой духовный покров не мог полностью от него защитить. Вихри льда закручивались в зловещий смерч, скрывая фигуру аристократа за плотной пеленой. Лишь его бесстрастное лицо было видно среди этого зимнего безумия. Вальдемар принялся методично, со сверхъестественной скоростью сменять одну печать за другой. Его руки словно двигались сами, без участия разума. Температура падала стремительно, дыхание вырывалось облачками пара. «Хватит», — рявкнул мастер дуэли. «Немедленно прекратить. Я останавливаю дуэль». Но Вальдемар его как будто не слышал. «Вольди», — заорал Олег, — «ты перебарщиваешь, прекращай». Но все было бесполезно. Кажется, их план, в чем бы он ни заключался, пошел по совершенно иному сценарию. Волна арктического холода хлынула из рук Вальдемара, вызвав настоящую пургу. Ледяной вихрь закружился по площадке, захватывая зрительские ряды плотной метелью. Одаренные поспешно активировали свои покровы, но мороз пробирал до костей даже сквозь защиту. Среди зрителей началась паника. Люди вскакивали с места и жались друг к другу, пытаясь хоть как-то сохранить тепло. Старшекурсники принялись успокаивать всех криками, создавая дополнительные теплые куполы. Но холод был поистине нечеловеческим. В это же время на груди Вальдемара вспыхнула изломанная светящаяся линия. Из этой бездонной трещины хлынули клубы инея и ледяного дыма. Но световая линия на этом не останавливалась. Она начала стремительно расти в размерах, выходя за пределы его тела. Я отчетливо ощутил зловещее присутствие бездны. Волосы на моем теле стали дыбом от догадки. Это был разлом прямо в теле Вальдемара, дремавший до этого. Он, кажется, вышел из-под контроля. Прямо в теле человека? Такое вообще бывает? Живой разлом? Мастер дуэли мгновенно среагировал. Сложив несколько замысловатых печатей, он выпустил из ладони поток духовной энергии, окутавший Вальдемара. Сияющие нити обвили юношу, удерживая на месте и стягивая разлом. В каждом движении мастера чувствовался многолетний опыт и практика контроля над энергией. Казалось, даже сама природа подчиняется малейшему его жесту. Он сосредоточенно двигал пальцами, плел защитные узоры и шептал древние мантры, веками передававшиеся из уст в уста. Но либо это был обычный русский матерок, который, как известно, работает лучше любых мантр. На некоторое время буйство стихий поутихло, ледяная буря остановилась. Стало понемногу теплеть, ветер утих. Все ахнули, когда исполинские нити духовной энергии окончательно запечатали разлом в теле Вальдемара. Но в этот миг раздались странные глухие толчки, похожие на надвигающееся землетрясение. Я сперва подумал, что они доносятся откуда-то из-под земли, но нет. Это дрожала сама ткань пространства вокруг нас, а если точнее, вокруг разлома. Толчки набирали силу, сотрясая землю. Нити энергии, опутавшие Вальдемара, затрещали и разлетелись в клочья. Сам юноша судорожно вдохнул, его глаза безумно расширились. А из разлома на его груди в тот же миг вырвалось гигантское ледяное щупальце. Оно хлестнуло в сторону мастера. Тот едва успел выставить энергетический щит. Щупальце ударило по преграде, издав оглушительный звон разбитого льда. Это был уже совершенно иной уровень силы. Вокруг снова поднялась буря немыслимой силы. Разлом в теле Шмидта разрастался на глазах, извергая новые щупальца и струи инея. Воздушные потоки неистовой силы засасывали в эту пропасть все вокруг. Зрителей, скамьи, обломки льда. Люди цеплялись за все, что могли, вопя в ужасе. Но даже защитные купола не могли противостоять этой апокалиптической мощи. Ледяная воронка поглощала все живое вокруг, увлекая вглубь пустоты.